Привет! Это подкаст «Сказки бабушки Гусыни» и его редактор Лиза Марантиди. В этом выпуске мы продолжим читать стихи. На этот раз это стихи Осипа Мандельштама. Рассказывает учитель литературы Елена Вигдорова. Вот помните, мы с вами говорили о том, что сказка, она всюду. Что вот какое-то волшебство, оно может оказаться в любом предмете. Хоть в пуговице, хоть в утюге, хоть в лампочке какой-нибудь, хоть в колечке. Вот у меня, например, сказка живет в колечке. Если внимательно в него посмотреть и прищуриться, и все-все дети видят. Там есть такая дорожка, и в конце дорожки маленький домик, а в домике живет гномик. И этот гномик смотрит в окошко и скучает, ему грустно, потому что он один, он испек пирожок, и как же он будет один сидеть и пить чай, и есть пирожок. И вот тогда он видит, как по дорожке бежит зайчик, и зайчик приходит к нему в гости и приносит морковку, и они садятся уже вместе, а потом приходит медвежонок и несет лукошко с малиной. И вот так много-много зверей, они могут все прийти к этому гномику в домик, так как они все живут в колечке, то они крошечные, а потом там приходит еще и заблудившаяся девочка Машенька. И они ее все угощают, а потом в старинной толстой волшебной книге смотрят, как найти ее бабушку с дедушкой, как выйти из этого леса, какая тропинка ведет к Машеньке. И это можно тоже рассказывать долго-долго и абсолютно бесконечно. Это я к тому, что в каждой пуговке у вас тоже живет какая-нибудь сказка. И даже мы совсем не поэты, совсем не сказочники. Вот какую-то такую для себя, для своих друзей можем сочинять сказку и историю. А уж что делают великие поэты, когда решают нам что-то такое рассказать или как-то воспеть? Любой, собственно говоря, предмет, который начинает жить, дышать, горевать, огорчаться – и это могут быть даже предметы какого-то такого домашнего обихода, который на кухне видит. И вот, вы знаете, ровно 100 лет назад, ну, примерно 100 лет назад, в 23-м, 24-м году, в 21-м году прошлого века, вот когда только-только закончилась гражданская война, когда такая была тяжелая жизнь, такая неразбериха, такая путаница вообще во всем, то самые лучшие поэты стали сочинять истории и стихи для детей. Собственно говоря, тогда, в 20-е годы, рождается детская литература. До этого были детские сказки, то он написал Адоевский, вот написал сказки Пушкин, вот написал сказку Жуковский. Но такой литературы большой, которая только для вас, специально для вас, а взрослым безумно интересно читать все эти стихи, истории и сказки. Вот такой свет в детской литературе, его зажигали Чуковский, Маршак, которые не просто сочиняли сами детские стихи, но и замечательных взрослых поэтов тоже звали сочинить стихотворения для детей. И такой замечательный поэт, как Осип Мандельштам, взрослый поэт. Человек, который прожил короткую, трагическую и очень героическую жизнь. И у Осипа Мандельштама не было детей. Но он любил детей, и он написал совершенно замечательные детские стихи. Одно из таких стихотворений – «Два трамвая» – «Клик» и «Трам». Жили в парке два трамвая – «Клик» и «Трам». Выходили они вместе по утрам. Улица красавица, всем трамваям мать, любит электричеством весело моргать. Улица красавица, всем трамваям мать, выслала метельщиков рельсы подметать. От стука и звона у каждого стыка на рельсах болела площадка у клика. Под вечер слипались его фонари. Забыл он свой номер, ни пятый, ни третий. Смеется над кликом извозчик и дети. Вот сонный трамвай, посмотри. Скажи мне, кондуктор, скажи мне, вожатый, где брат мой двоюродный трам? Его я всегда узнаю по глазам, по красной площадке и спинке горбатой. Начиналась улица у пяти углов, окончалась улица у больших садов. Вся она истоптана крепко лошадьми, вся она исхожена дочерно людьми. Рельсы серебристые выслала вперед. Клика долго не было, что он не идет. Кто там смотрит фонарями в темноту? Это клик остановился на мосту. И слезятся разноцветные огни. Эй, вожатый, я устал, домой гони. А трам швырк, шварк, рассыпает фейерверк. А трам не хочет в парк, громыхает громче всех. На вокзальной башне светят круглолицые часы. Ходят стрелки по тарелке, словно черные усы. Здесь трамваи, словно гуси, поворачиваются. Трам с товарищами вместе околачивается. Вот летит автомобиль, грузовик. Мне не страшно, я трамвай, я привык. Но скажите, где мой брат, где мой клик? Мы не знаем ничего, не видали мы его. Я спрошу у лошадей, лошадей, проходил ли здесь трамвай Ротозей? Сразу видно, молодой, всех глупей. Мы не знаем ничего, не видали мы его. Ты скажи, семиэтажный каменный глазастый дом, всеми окнами ты видишь на три улицы кругом. Не слыхал ли ты о клике, о трамвае молодом? Дом ответил очень зло. Много здесь таких прошло. Вы, друзья автомобили, очень вежливый народ. И всегда-всегда трамваи пропускаете вперед. Расскажите мне о клике, о трамвае Горемыке, о двоюродном моем с бледно-розовым огнем. Видели, видели и не обидели. Стоит на площади и всех глупей. Один глаз розовый, другой темней. Возьми мою руку, вожатый, возьми. Поедем к нему поскорее. С чужими он там, говорит, лошадьми. Моложе он всех и глупее. Поедем к нему и найдем его там. И клика находит на площади трам. И сказал трамвай трамваю: по тебе я клик скучаю. Я услышать очень рад, как звонки твои звенят. Где же розовый твой глаз? Он ослеп. Я возьму тебя сейчас на прицеп. Ты моложе, так ступай на прицеп. Мандельштам пишет детское стихотворение с той же силой и с той же мощью, с какой он пишет стихи взрослые. За смыслом их, прямым смыслом, вот трамвай, вот автомобиль, вот фонари, вот улицы. Слова обыкновенные, но они теряют свой первоначальный смысл и обретают какой-то совсем другой. Они становятся волшебными словами. Смысл, который мы с вами чувствуем, ощущаем, вдыхаем, читая стихотворение Мандельштама про двух трамваев, про двух братьев, двоюродных братьев. Вот с этой тоскою по брату и с тем, что есть во всех наших знакомых, любимых народных сказках. Когда спрашивают всех прохожих, когда спрашивают солнце, когда обращаются к ветру, когда обращаются к месяцу. И вот так же трамвай у Мандельштама абсолютно живой, абсолютно настоящий, абсолютно сказочный. В этой своей тоске, в этой любви к брату потерявшемуся, молодому, глупому, рассеянному, заблудившемуся трамваю. И Мандельштам, он одушевил очень много предметов. Он как раз тогда, в 24-м году, вернулся из Москвы в свой город, в Петербург. И даже, наверное, они с женой тогда пытались обустроить свой быт. Это очень было недолгое обустройство, и немного лет оставалось жить Мандельштаму. Но это был период, когда они хотели из этой разрухи как-то выйти. И Мандельштам сочинял не просто детские стихи, а он одушевлял, оживлял вот эти предметы, которые... Вот что видел, о том и писал. Вот увидел он утюг и пишет от лица утюга: «Очень люблю я белье, с белой рубашкой дружу. Как погляжу на нее, глажу, утюжу, скольжу». Вроде бы ничего особенного, но посмотрите, какие интересные там звуки идут. «Рубашкой дружу, погляжу, глажу, утюжу, скольжу». А дальше этот утюг жалуется, между прочим. Он говорит: «Если бы вы знали, как мне больно стоять на огне». И вот для нас с вами это, между прочим, целая история про утюги. Потому что это у нас сейчас утюг какой? Электрический. Включили, и он нагревается, и даже пар из него может идти. А тогда утюги были тяжелые, чугунные, и их грели на углях, на огне. Утюг надо было нагреть. Вот он стоит на огне, ему больно стоять на огне, но ради вот этого белья, которое он очень любит, он, этот утюг, оказывается, готов пострадать и потерпеть. И вдруг оказывается, что нам в этом коротеньком стихотворении вообще-то рассказывают про подвиг во имя любви. «Если бы вы знали, как мне больно стоять на огне». Но он стоит, почему? «Очень люблю я белье, с белой рубашкой дружу». И из любви, из дружбы он стоит на огне, чтобы потом ласково-ласково погладить и рубашку, и прочее белье. А еще есть такой предмет — телефон. Он не такой, как у нас с вами, который мы носим с собой, кладем в карман, да, и из любого места на улице мы можем друг другу звонить. А раньше телефоны стояли вообще-то даже мало у кого на письменном столе, они висели в коридоре. В коридоре большой квартиры, где было много комнат, но не потому, что у людей было много комнат, а потому что в каждой комнате жила семья. Много разных семей жили в одной квартире, у них был один длинный коридор, и в этом коридоре висел телефон. И вот телефон, он тоже заговорил у Мандельштама своим голосом. «Плачет телефон в квартире. 2 минуты, 3, 4. Замолчал и очень зол. Ах, никто не подошел. Значит, я совсем не нужен. Я обижен, я простужен. Телефоны старики, те поймут мои звонки». Вот в этом длинном коридоре, в который выходят двери разных комнат, в которых живут разные семьи, и все думают: ну, кто-нибудь, наверное, подойдет. А телефон звонит, разрывается, он звонит 2 минуты, 3, 4, и обижается, и жалуется другим телефоном о том, что он совсем не нужен. Да, он на это жалуется. Значит, я совсем не нужен. А ведь все предметы, они хотят быть нужными. Вдова Мандельштама, Надежда Яковлевна Мандельштам, она рассказывала про то, как он сочинял эти детские стихи. И именно вот по такому принципу, что видел, что происходило, и об этом сочинялся тут же вот такой детский стишок. Вот, например, кран испортился, и он пишет стихотворение про кран. «В самоваре, и в стакане, и в кувшине, и в графине вся вода из крана. Не разбей стакана, а водопровод где воду берет?» И вот такой вопрос, он возникает. Он возникает у взрослого поэта, который смотрит на водопровод, из которого течет вода. И он задается вопросом, как будто он малое дитя и ничего про это не знает. Потому что он вдруг видит вот эту логику. В самоваре вода из крана, в стакане вода из самовара, в кувшине вода из крана, в графине тоже. А кран, где же кран берет свою воду? Причем обратите внимание, вопрос не про то, как сделан кран, а кран тоже живой, одушевленный. Где воду берет водопровод? Где он берет воду? Очень много стихотворений, маленьких стихотворений Мандельштама про разную кухонную утварь, они могут показаться нам странными, потому что мы уже этих предметов не знаем. Вот даже и телефон, который звонит и разрывается, а никто к нему не подходит, нам уже с вами не очень понятно, потому что а кто к нему должен подходить, если это мой телефон? Только я и должна к нему подходить. А у Мандельштама стихи и про дрова, которые лежат на кухне в городской квартире. Мы с вами этого никогда уже не видели и, наверное, не увидим. Про примус. Не на плите готовили, а на примусе. И у примуса были разные, так сказать, части, которые нужно было чинить, которые нужно было поправлять, которые портились и ломались. А Мандельштам как про это говорит? Чтобы вылечить и вымыть старый примус золотой, у него головку снимут и зальют его водой. Медник, доктор примусиный, примус вылечит больной, кормит свежим керосином, чистит тонкую иглой. И для нас с вами ничего не понятно в этом стихотворении, что это за примус. А этот примус заправляют керосином, и у него такое интересное построение, что его поджигают тоже спичками через какие-то дырочки, и все это надо чистить, и все это надо беречь, и поэтому примус кажется золотым, потому что его тоже как-то там натирают. И честно вам сказать, я тоже примусом никогда в жизни уже не пользовалась. Но я когда-то в детстве примусы видела, и я знаю, что в них заливают керосин. И, конечно, такие тоже непонятные нам стихи про фотографа. Это уже мы как будто с вами покинули кухню. Мы покинули кухню и вышли, может быть, на улицу, где фотограф делает свое дело, работу. И фотоаппарат тоже не такие, как у нас. И это такой был треножник, а на нем тоже что-то такое стояло. И фотограф должен был накрыться какой-то вроде как попоной, что ли, да, чтобы свет ему не мешал. И казалось, что фотограф прячется. Он тебя хочет сфотографировать, а сам он прячется. И вот такое стихотворение. «Что ты прячешься, фотограф? Что завесился платком? Вылезай, снимай скорее, будешь прятаться потом. Только страусы в пустыне прячут голову в крыло. Эй, фотограф, неприлично спать, когда совсем светло». И вот кажется, что фотограф спрятался под этот платок для того, чтобы поспать или отдохнуть. А еще есть стихотворение, которое я очень люблю. Это стихотворение про муху. Оно построено как разговор мухи с кем-то, с кем, подумаем, с кем же муха разговаривает? Кто задает этот вопрос? «Ты куда попала, муха?» «В молоко, в молоко. Хорошо тебе, старуха?» «Нелегко, нелегко. Ты бы вылезла немножко. Не могу, не могу. Я тебе столовой ложкой помогу, помогу. Лучше ты меня, бедняжку, пожалей, пожалей. Молоко в другую чашку перелей, перелей». И вот на самом деле я вижу такую сценку. Это маленький мальчик должен выпить молоко из кружки и видит, что в молоке плавает муха. И он ее не просто ложкой выбрасывает, а он задает ей вопрос: «Ты куда попала, муха?» А муха ему отвечает: «В молоко, в молоко». Ему кажется, этому мальчику, что, может, ей нравится плавать в молоке. «Хорошо тебе, старуха?» А она жалуется: «Нелегко, нелегко». И он предлагает ей вылезти и хочет ей помочь, помочь столовой ложкой, но она объясняет: «А лучше в другую чашку перелей молоко». И как она говорит хорошо: «Лучше ты меня, бедняжку, пожалей, пожалей. Молоко в другую чашку перелей, перелей». А когда мы выходим на улицу мы видим трамваи. И вот кроме этого стихотворения про два трамвая, у него еще есть замечательное стихотворение про мальчика, который в трамвае едет. «Мальчик в трамвае» так называется этот стишок. «Однажды утром сел в трамвай первоступенник-мальчик». Первоступенник – это тогда говорили не первый класс, а первая ступень. Поэтому он мальчик маленький, первоклассник. «Однажды утром сел в трамвай первоступенник-мальчик. Он хорошо умел считать до 10 и дальше. И вынул настоящий он гривенник блестящий. Кондукторши, кондуктора, профессора и доктора решают все задачу. Как мальчику дать сдачу? А мальчик всем сказал, что 10 минус 7 всегда выходит 3. И все сказали: «Повтори». Трамвай помчался дальше, и в нем поехал мальчик. Вот такой стишок. И посмотрите, тут для нас есть незнакомые слова. Вот этот первоступенник, как я сказала, но это первоклассник. А еще кто такие кондукторши, кондуктора? А раньше в трамваях, в автобусах, в троллейбусах, которые тогда были, сидел обязательно кондуктор. И у него была такая большая черная сумка, а в ней такие накрученные билетики. Они были, знаете, как будто бы вот у вас катушка, и на нее намотана лента. И кондуктор отрывал эти билетики, когда пассажир платил денежку. И деньги были мелкие. Гривенник – это 10 копеек. А билет в трамвае, видимо, в то время, когда об этом пишет Мандельштам, стоил 7 копеек. И если от 10 отнять 7, то выходит 3. И кондуктор должен был мальчику дать сдачу. Вот этот умный первоступенник мальчик умел от 10 отнять 7 и сам мог сказать, что ему сдачи надо дать 3 копейки. И посмотрите, как весь трамвай радуется тому, что мальчик так хорошо считает и очень им восхищается и гордится. много стихов про разные предметы есть у Мандельштама, но потом он пишет стихотворение, в котором все то, что описано в этих стишках, как бы он помещает в один трамвай. Вот я вам прочитала и про муху, и про примус, и про этого самого мальчика, который так славно считает, и про дрова, но там еще есть и стихи про полотеров, и про разные еще, ну, мало нам с вами знакомые вещи. Все эти и люди, и предметы окажутся в одном трамвае. Красноглазой сонной стаей едут вечером трамваи. С ними мальчик едет тот, что запомнил твердый счет. И портниха, с ней иголка, у нее в руках кошелка. Мальчик с баночкой чернил, перья новые купил. Едет чистильщик с скамейкой, полотер с мастикой клейкой. Едет муха налегке, выкупавшись в молоке. С ними едут и другие, незнакомые, чужие. Лишь настройщик опоздал, на рояле он играл. Вот и настройщик, и рояль – все это герои разных стихотворений Мандельштама. Потому что, как мы сказали с вами, у больших поэтов, для них тоже не существует таких мелких предметов, и они могут видеть поэзию, вот как мы с вами можем увидеть сказку, а они могут увидеть поэзию, даже высокую поэзию, и написать и о любви, и о дружбе, как про того же Утюга. И я тоже вслед за Мандельштамом говорю про Утюг, так, как будто он одушевленный. Увидел Утюга, да, не Утюг увидел, увидел стол, увидел мальчика, увидел Утюга. А вот он увидел Утюга, поэт, и написал про него стихотворение, про то, как Утюг и любит, и дружит, и страдает. И про то, как два трамвая помогают друг другу. И про то, как примусу необходим доктор. И про то, как дрова скучают на кухне. И муха из того стихотворения, где она горестно жаловалась на свою жизнь и просила ее пожалеть. И мы видим, что муха эта спаслась. Едет муха налегке, выкупавшись в молоке. И мы очень радуемся за эту муху, потому что нам ведь не все было понятно в этом стихотворении. Но главное, что спаслась муха и едет в трамвае вместе с тем самым мальчиком, который умеет считать, и вместе с другим мальчиком, который купил чернила и купил новые перья, потому что тогда писали не такими ручками, как вы пишете, а такими ручками, которые напоминают карандашик, а в нее вставляют перо, перышко. Это перышко макают в чернила, а чернила находятся в чернильнице. И надо вам сказать, что чернила всегда проливаются. И вот поэтому в старых детских книжках мы всегда читаем про кляксы. Потому что очень трудно было писать перьями. И это я вам говорю не понаслышке, а по своему опыту. Потому что перья не просто скрипели, а чернила не просто жили в баночке. Они выливались, пачкали руки, тетради, и когда ты вырисовывал красиво, пытался вырисовать буковку, то вдруг с кончика пера вылезала огромная фиолетовая клякса. Но вы знаете, из этой кляксы можно было сделать смешную рожицу или пририсовать к ней лепесточки, и получались цветы. Правда, почему-то учителя очень не любили, не уважали такие рисунки. И ставили тогда в тетрадку плохую отметку. В В следующем выпуске «Бабушка Гусыня» расскажет о писателе, который сочинял сказки на оборотке, о мальчике Золушке, то есть Пепеляке, и о храброй принцессе, которая спасла крестьянского сына и получила в награду пол избы. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщице Саше Гаррес, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели.